Драка, вы хотели сказать дуэль? Нет, именно драка, наградив драка очередной ухмылкой, Дафна забила последний гвоздь. Драка дрался как магл. По гостиной пробежали очередные смешки, однако Забини не разделила их веселье. Я бы тоже набил морду тому, кто осмелился унизить мою мать. Драку начал не Гарри. Во всяком случае, мне так показалось из тех воплей, которыми одарил весь вагон Рон Уизли. Значит, Рон вступился в защиту матери Гарри Поттера, обратите внимание, сказала Дафна. Рон промолчал, когда Драко унижал его семью, но накинулся с кулаками после унижения матери Гарри. Ловкий ход. Неудивительно, что Гарри закрывал глаза на то, как Рон ведет себя с окружающими. Забини обвел взглядом свой факультет. Вы уверены, что Рон Уизли был распределен на свой факультет? По-моему, распределяющая шляпа перепутала мистера Драко Малфоя и мистера Рона Уизли местами при распределении. Что было дальше? Драка была явно не в пользу Драко и его друзей. Так их было трое, ага. Драко не выдержал и сказал, там с Поттером был Уизли, словно это должно было все объяснить. Весь факультет дружно скривился. В общем, когда Драко с дружками выкинули из купе, я посчитала, что это не самое лучшее время для налаживания отношений с Гарри Поттером и пропаганды нашего факультета. Весь факультет вновь согласно кивнул головой. Тем временем Дафна продолжила. Я решила дождаться конца поездки, дать Поттеру успокоиться и постараться поговорить с ним позже. Но сами понимаете. Забини понимающе кивнул головой и сказал. А стоило Драко попасть на наш факультет? Мда. Учитывая, где учились родители мистера Поттера, то его выбор стал очевиден. Можно было бы попытаться наладить с ним отношения позже, как мы и собирались, по советам наших родителей. Даже сторонники того, кого нельзя называть, советовали своим детям подружиться с Гарри Поттером. Забини посмотрел на Эйвери, и тот согласно кивнул головой. Но Драко не дал нам даже шанса. Он своими действиями не просто настраивал наш факультет против последнего представителя древнего рода, но и фактически подталкивал Гарри Поттера на сторону Дамблдора. Эффект от этих слов накрыл всю гостиную, не хуже, чем заклятие окаменения. У растерянного Драко отвалилась челюсть. «Ты чего несешь?» Драко растерянно начал осматривать гостиную. Большая часть присутствующих студентов по-новому смотрели на Драко, внимательными и оценивающими взглядами. «Вы это чего?» – взвизгнул Драко. «Отсюда вопрос», – спросил Забини. «Что нам делать? Ведь мы тоже хороши. Наше поведение далеко не соответствует поведению наследников древних родов. Вы серьезно?» Драко вложил в этот вопрос все презрение, на которое был способен. «Вы что, собираетесь извиниться перед Поттером, перед лордом Слизерином?» – закричал староста. Забини, не выдержав, подошел к Драко, схватил его за грудь и, приподняв, стал трясти на глазах ошарашенных студентов. Винсент Креп и Грегори Гойл предпочли не вмешиваться и занять выжидательную позицию, так как поняли из писем своих отцов, что ситуация более, чем серьезная. Самым молодым магистром зельеварения за всю историю магического мира, продолжал неистовствовать Забини. Да к демонам его титула и награды, Гарри Поттер, потомок основателя Хогвартса и нашего факультета. У нас всех перед ним долг жизни, слышишь? Ты, отрыжка ты гриффиндорская, у всех нас долг жизни перед человеком, чью чистокровную жену, чья чистота рода, как минимум, в седьмом поколении, в присутствии всего нашего факультета ты назвал грязнокровкой. Да ты знаешь, на что способен был Салазар Слизерин, если речь шла о чести его рода. В тот день наш факультет ничего не сделал, чтобы приструнить тебя, моль ты платиновая. Если родовая магия рода Слизерина потребует у Гарри Поттера, лорда Слизерина, отмщение, то род Блэков покажется корнуэльскими пикси рядом с бешеным драконом. Наш факультет несет за тебя ответственность, павлин ты облезлый. Мы сами вызвались на это вчера утром. Многие из нас являются единственными наследниками и наследницами своих родов. Если министр Фадж сказал правду о долге жизни, а сомневаться в его словах у меня нет причин, то я даже не представляю, что потомок Салазара Слизерина может в отместку потребовать от наших родов. Забини отпустил Драко и, вернувшись в свое кресло, устало рухнул в него, потирая висок и пытаясь унять головную боль. Спустя минуту гробовой тишины в гостиной раздался голос Дафны. «Боюсь, вы не до конца понимаете всей серьезности ситуации». У Забини дернулась щека, и он вопросительно посмотрел на девушку. «С начала травли Поттера в этом году мой отец стал очень внимательно отслеживать ажиотаж вокруг него. И в чем столь внезапный интерес? Во-первых, мы устроили травлю над сиротой, а теперь выясняется, что мы устроили травлю над чистокровным сиротой. Забыли, какое может быть наказание от магии за подобные развлечения. Судя по побледневшим лицам, студенты знали об этом более, чем хорошо. Во-вторых, на тот момент Гарри Поттер был последним представителем рода Поттеров. Пусть на тот момент мы считали его полукровкой, но тем не менее, последняя война уничтожила слишком много древних родов, причем заметьте, родов, которые не принимали участие в этой войне никоим образом. Нас целенаправленно уничтожали. В результате, у нас осталось очень мало достойных будущих мужей. Драко хмыкнул, на что Дафна брезгливо посмотрела на него и сказала: «Все во имя рода». «Но я не думаю, что вам понятен смысл этой фразы, мистер Малфой». Драко скривился. «Считаешь Поттера хорошей партией в своем будущем браке? В его роду нет родовых проклятий, из-за которых в семье рождается лишь один ребенок. Во всяком случае, для нашего рода мистер Поттер является более привлекательной кандидатурой, как и для многих девушек из нашей школы. Кстати, сегодня утром, когда мой отец узнал, что вами на балу не было произнесено извинение перед лордом Слизерином за неоднократные оскорбления его супруги, мой отец разорвал все брачные договоренности между нашими семьями. Мы в курсе, какое влияние на умственные способности и наследственность оказывает рабская метка, и доказательство сидит прямо передо мной». Широко улыбнувшись омертвевшему лицу Драко, Дафна продолжила: «С нас достаточно и долго жизни. Иметь во врагах мстительного Гарри Поттера с его наследием, наш род может найти менее болезненный способ самоубийства. Что до его воспитания, то это исключительно наша вина и вина наших родителей. Магический мир достойно потрудился, чтобы вырастить из наследника рода Поттеров жалкую пародию на домового эльфа. Но ведь Дамблдор...» Начал говорить кто-то из студентов, на что Дафна рявкнула: «Дамблдор сделал ровно столько, сколько ему позволили сделать наши семьи. Я с содроганием ожидаю время, когда Гарри Поттер, лорд Слизерин и, возможно, лорд Пиверелл выставит счет ко всему волшебному миру». Некоторое время растерянные студенты осмысливали ее слова. Тем временем Забини задумчиво рассматривал студентку. «Мисс Гринграсс, вы сказали, возможно, лорд Пиверелл, как я уже говорила, вы не понимаете всей серьезности нашего положения. Мой отец стал очень внимательно отслеживать ситуацию вокруг Гарри Поттера. Месяц назад во французских и болгарских газетах была статья, в которой сообщалась новость о помолвке между Гарри Поттером и Габриэль Делакур. Как мы с отцом поняли, эта помолвка была связана с долгом жизни этой девушки. Кстати, девушки, хочу вас всех поздравить, что в тот момент мы профукали весьма перспективного жениха. Так вот, когда я узнала, что Гарри и Гермиона отныне муж и жена, то подумала, что помолвка с мисс Делакур была разорвана, хоть об этом и не было сказано в газетах. Однако, вчера вечером, когда мистер Делакур привел Габриэль...» «Точно!» — воскликнула Паркинсон. «После первого танца мистер Делакур подошел с дочерью к супругам Поттерам, поздоровался с ними и, отняв ладонь Габриэля от своего согнутого локтя, вложил ее руку в ладонь Гарри. Я еще удивилась. Подобный жест был бы уместен, будь Гарри Поттер ему близким родственником, либо женихом его дочери», — закончила за нее Дафна. «Следовательно, помолвка, а в нашем случае это магическая помолвка, так как здесь замешан долг жизни, по-прежнему в силе. Но данная помолвка была бы возможна лишь при одном условии», — на что Забини сказал: «Гарри Поттер должен быть наследником по меньшей мере двух родов. Два рода, две жены». Гостиную Слизерина накрыла очередная волна тишины и ступора. «Отсюда вопрос», — продолжил Забини, — «какой именно из родов?» «Министр сказал», — задумчиво пробормотала Паркинсон, — «что родовая магия Поттеров отказала Гарри в праве на титул лорда за постоянное нарушение кодекса рода». «Остается». Большая часть студентов ощутимо поежилась от внезапной догадки. «Это объясняет», — сказал Забини, — «столь серьезный интерес лорда Поттера к Гарри. Его непонятные интересы и забота о не слишком благополучном представителе рода Поттер, слишком...» — Забини попытался ухватить пальцами ускользающее сравнение, — «слишком». На что Драко ехидно усмехнулся: «Если этот лорд Поттер существует, уже второй месяц никто не может найти никаких данных о нем, даже министерство, со всеми своими ресурсами». «Что?» — Забини удивленно посмотрел на Драко, а затем понимающе выдохнул. «Ах, да, вы же не в курсе, мистер Малфой», — иронично сказал Забини. «Я слышал, что последний месяц, после выписки из больницы Святого Мунга, ваш отец прячется, ой, то есть, я хотел сказать, чтобы поправить свое подорванное здоровье, ваш отец уехал во Францию». Студенты отчетливо услышали, как у Драка заскрипели зубы. Следовательно, иронично продолжил Забини, новости до вас доходят с некоторым опозданием. Подарив Драка очередную ироничную улыбку, Забини продолжил. Не далее, как вчера утром министр магии отдал распоряжение о немедленном прекращении поисков как нового лорда Поттера, так и информации о нем. Уходя, министр довел своим сотрудникам до сведения, что отдел тайн также прекращает свои поиски. Если какой-либо безумец не пожелает прислушаться к его словам и продолжит докучать самому опасному некроманту современности своим нездоровым любопытством. На этих словах министр покинул кабинет. Значит, лорд Поттер – некромант. Причем настолько опасный, сказал Забини, что даже отдел тайн решил свернуть свои поиски. Драко раздраженно фыркнул и обвел присутствующих брезгливым взглядом. «Ваши рассуждения, вне всяких сомнений, весьма любопытны, но у Гарри Поттера есть один грешок, который превращает ваши выводы в пустые фантазии». «Ну-ну, мистер Малфой», Забини положил свою ногу на ногу, «просветите нас, недалеких». На лице Драко вылезла ядовитая улыбка. «Гарри Поттер не может быть лордом Слизерином. Кольцо на его пальце не более, чем муляж. Его папаша, Джеймс Поттер, был предателем крови. Следовательно, все эти титулы и то, что Гарри Поттер, лорд Слизерин, не более, чем дутая ложь». Посмотрев на ошарашенных студентов, Забини заметил. «Это очень серьезное заявление, мистер Малфой. Вы утверждаете, что Гарри Поттер – лжец, чья наглость зашла настолько далеко, что сумел обмануть не только волшебников, но и гоблинов. Утверждаете, что Гарри Поттер носит клеймо предателя крови. Утверждаете, что Гарри Поттер, самозванец, и присвоил себе титул лорда Слизерина. Если вы не в курсе, то предатели крови не могут претендовать на титул лорда магического рода», не унимался Драко. «Мистер Малфой, как однажды сказал ваш отец, которого, несмотря на его прошлое, я уважаю как личность, вы либо слишком храбры, либо чрезвычайно глупы. Вы готовы сказать это в лицо лорду Слизерину, или вы, как прежде, спрячетесь за авторитетом своего отца?» На лице Драко злость стала перетекать в бешенство. «Я готов сказать ему об этом во время обеда, и опозорить не только наш факультет, нашу школу, но и все общество чистокровных волшебников на глазах наших зарубежных гостей». Бешенство Забини ничуть не уступало бешенству Драко. «Нет, мистер Малфой, вы уже достаточно запачкали наш факультет. Сегодня вечером я приглашу Гарри Поттера в нашу гостиную. У всех нас накопилось очень много вопросов к нему. Чтобы окончательно определиться с позицией, которую мы займем по отношению к Поттеру, нам необходимы ответы, хоть и не факт, что мы их получим. После этого мы предоставим вам слово. Вы, как капризный маленький и избалованный ребенок, мистер Малфой, который не желает взрослеть, вашу игрушку перехватил Рон Уизли, вот вы и беситесь. Желаете и дальше злить Гарри Поттера, перед которым у всех нас долг жизни. Ваше право, но нас впутывать не смеете. Относительно Гарри Поттера. Вчера утром, перебила его Паркинсон, директор Тревор обронил, что в стенах нашей школы, для обучения некроманта возможны исключения, и министр промолчал. Верно. Похоже, что наш министр Фадж узнал о лорде Поттере такое, что решил смириться. То, что лорд Поттер желает сделать, либо уже сделал Гарри своим учеником, думаю, очевидно. В противном случае столь темный маг не стал бы возиться со столь, как мы думали, посредственным студентом. В лице лорда Поттера Гарри приобрел учителя, о котором начинающий некромант не смеет даже мечтать. Подведем итог. Что бы там ни навоображал Драко Малфой, Гарри Поттер – лорд Пиверелу, либо, как минимум, наследник самого древнего и могущественного рода некромантов. В его распоряжении библиотека, хранящая знания, которые могут потрясти основы нашего мира, и учитель, чей цвет темнее не бывает. Гарри Поттер – лорд Слизерин, который славится своей мстительностью. Не забывайте о том, что в Гарри Поттере течет кровь Блэков. В результате, мы получили гремучую и взрывоопасную смесь, весьма мстительного темного мага, у которого огромные претензии к нашему магическому миру и способного нанести удар по его самому слабому месту, по нам. Учитывая наш долг жизни, мы перед ним беззащитны. Так что мистер Малфой, Забини в очередной раз впился взглядом в посеревшее лицо студента, сегодня вечером вы выскажете свои бредни Гарри Поттеру в лицо, а мы послушаем, что он вам ответит. Этот вечер окончательно решит вашу судьбу среди нас, мистер Малфой. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишите СЛС автору или бете. Падение Серебряного принца. Часть вторая. Северус Снейп расхаживал по своему кабинету, который милостиво оставил ему Гораций Слизнард. Конечно, новому профессору зельеварения полагались покои, которые по-прежнему занимает, теперь уже бывший профессор зельеварения Северус Снейп, но Гораций превыше всего ценил свой комфорт, и спальные покои в подземельях ему явно не подходили. Да и глава факультета Слизерина все же должен находиться поближе к своим непростым подопечным. Утреннее сообщение от старосты его факультета вовсе не было для Снейпа неожиданностью. Мистер Забини поставил его в известность, что студенты факультета Слизерина не будут присутствовать на завтраке, так как им необходимо утрясти ситуацию между собой. Тики. В кабинете раздался хлопок, и перед Снейпом появился его личный домовой эльф, предписанный для него уставом Хогвартса. Профессор Снейп звал Тики, Тики пришел, Тики, принеси мне кофе. Спустя минуту профессор расхаживал уже с чашкой и раздумывал о том, чего ему следует ожидать. То, что его студенты обсуждают свою новую линию поведения по отношению к Поттеру, ясно так же, как и будущее зелье, которое начнет варить его персональный кошмар в лице Невилла Лонгботтома. Снейп в очередной раз посмотрел на журнальный столик в ожидании пророка, чей утренний выпуск задерживался уже на 3 часа. «Поттер, потомок Салазара Слизерина», — размышлял Снейп. «Нет, я, конечно, понимал, что мальчишка станет моим персональным проклятием и постоянной головной болью, но все же имеет предел». Тут он переплюнул даже своего папашу. «Чертов Поттер!» На столике появился номер пророка. Тяжело вздохнув, Снейп смотрел газету, ожидая увидеть колдографию Поттера и министра. О, разумеется, с моментом его награждения. Как же иначе? Снейп какое-то время сверлил газету своим фирменным взглядом, от которого студенты покидали его кабинет в рекордные сроки, однако она сбегать, почему-то, не спешила. Когда Снейп развернул газету, то, к его удивлению, вместо зеленых глаз, на него смотрел никто иной, как Альбус Дамблдор. Внимание! Розыск. Вчера днем министром магии Корнелиусом Фаджем был подписан указ о розыске и аресте Альбуса Дамблдора. В связи с превышением своих должностных полномочий Альбус Дамблдор лишен всех своих должностей на территории магической Англии. Досье с доказательствами его преступлений было отправлено в коллегию магов Международного суда. Сегодня утром от них пришел ответ, в котором сообщалось о снятии с Альбуса Дамблдора всех полномочий и требований о немедленной его выдаче для дачи объяснений. Снейп не стал дочитывать статью и, буркнув «прочту позже», перевернул страницу. Герой магической Англии, Гарри Поттер, надел кольцо лорда Слизерина. Это стало известно вчера вечером при открытии международного бала в Хогвартсе. Вместе с ним кольцо леди Слизерин приняла и супруга, миссис Гермиона Поттер. «В связи с этим я, от лица нашей редакции и от лица наших читателей, имею честь поздравить молодоженов Гарри Поттера, лорда Слизерина, и его прекрасную жену, Гермиону Поттер, леди Слизерин, с их выдающимся достижением». Фыркнув, с ней отпустил взгляд ниже. За выдающиеся заслуги перед магической Англией, Гарри Поттер, лорд Слизерин, был награжден. Да, да, да, ля-ля-ля, тра-ля-ля. Снейп вновь перевернул страницу. Герой магической Англии прославился на весь мир и вошел в историю как самый молодой магистр зельеварения. Да сколько же можно? Снейп раздраженно бросил газету на столик и хмуро посмотрел в сторону кабинета для практических занятий. Но перед его глазами была дверь в хранилище ингредиентов. Те сокровища, которые там лежали, полностью выбили его из колеи. Снейп сжал в руках чашку, пытаясь унять нервную дрожь в руках. Она появлялась каждый раз при воспоминании о секции для хранения ингредиентов категории А, не говоря об ингредиентах, к которым он вообще больше не имел доступа. Отныне, для своих экспериментов, он должен будет покупать необходимое из своей зарплаты, а зарплата будет в размере строго от количества его учеников. Хочешь больше денег? Сумей привлечь к обучению студентов. Больше студентов, больше денег. Гнидство какое. В то время как Гораций может, пусть и под присмотром, да чтобы тебя на телеге, да коромыслом, да в 3 погибели. Выругался по-русски Снейп, вспомнив любимое ругательство Долохова. Но главное сокровище стояло на полках библиотеки. Книги и записи самого Салазара Слизерина билось в мозгу Снейпа. Конечно, основы для студентов написаны на английском, но вот углубленный материал, и самое главное, личные исследования легендарного Зельевара были написаны на парсилтанге. Так что, чтобы получить крупицы этих бесценных знаний, нужна всего лишь помощь Змееуста. Проще простого. Так что нужен либо темный лорд, который даже в адекватном состоянии был далеко не подарком, Снейп машинально почесал предплечье, либо, на этой мысли у Снейпа лопнула в руках чашка, и он затряс ладонями, стряхивая кипяток. В следующее мгновение Снейп намазывал мазь от ожогов и цедил сквозь зубы. Поттер, опять этот чертов Поттер. Снейп вернулся к газете, перевернул несколько страниц, и его брови поползли в гости к своим длинным собратьям. Он смотрел на название статьи и не верил своим глазам. Сириус Блэк невиновен, министр магии Корнелиус Фадж дал нам краткое интервью. РС. Господин министр, чем вызвано ваше желание пересмотреть дело того, кто предал семью, которая... Глаза Снейпа пробежали по строчкам, перепрыгивая через словесную шелуху, в поисках главного. В процессе прочтения профессор бурчал: «Да, да, да, вы, министр, у нас оказывается защитничек убогих, прямо-таки рыцарь, в сверкающих доспехах, удивили, о, и несгибаемый сторонник закона, интересно, что такое сдохло в запретном лесу, драконы вроде все целы, в противном случае я бы знал, ну, да, справедливость». Снейп нахмурился и почесал затылок. «Что-то такое припоминаю. Ага, ну кто бы мог подумать. Вы лично встанете на защиту. Чего? А, ну конечно, раз не было следствия, то конечно. А как же мы так могли поступить со святым Блэком? Угу, угу. Да неужели? Продажные и некомпетентные предшественники. Ну надо же, а мы и не знали. Угу, угу. Что? Эту бешеную в больницу святого Мунга? Ну-ну. По соседству с палатой Лангбаттомов ее запихните. А еще лучше в ту же, что и они. Я уверен, им есть что вспомнить. Угу, угу. Чего? Этого только не хватало. Да у него руки изжо. Хотя теперь, как выяснилось, уже нет. С ней поторвался от статьи и откинулся в кресле. Ведь на пару с Горацием, да с родовой библиотекой Слизерина, у мальчишки немало шансов на успех. Поттер, да что же ты все никак не уймешься? Если этой язве восстановит память, ко мне возникнут очень неудобные вопросы. И в первую очередь у нарциссы. И ведь не объяснишь, что я поклялся Дамблдору и был вынужден. Снейп буквально выпрыгнул из кресла и заметался по комнате. Если для Беллы я вне досягаемости, то нарцисса весь Хогвартс перероет. Вплоть до фундамента, но до меня доберется. А если учитывать пробивные, или, я даже сказал бы, таранные методы многоуважаемой бабушки нашего ужаса зелья и котлов Невилла, а именно Августы Лангбаттом, то сомневаюсь, что Дамблдор с поддержкой темного лорда сможет удержать от расправы от этих трех мегер, то есть, уважаемых дам, если они объединятся в поисках правды, хотя, в интересах Дамблдора не допустить, хм, если только он не решил пожертвовать очередной фигурой, Поттер, да что же ты не уймешься-то, Снейп посмотрел на часы, свернул газету и направился в главный зал, от Люциуса уже давно не было вестей, утреннего собрания профессоров не было, что и неудивительно. После столь насыщенной ночи все профессора отсыпались. Единственный способ узнать что-либо, можно было за обедом, и Снейп не собирался упускать эту возможность. Гораций. Ему срочно нужно поговорить с Горацием Слизнартом. Войдя в главный зал, Снейп бегло осмотрелся. Студенты уже собрались полным составом, в отличие от сегодняшнего утра, когда за столом сидела едва ли десятая их часть. Так-так, профессора тоже. Не понял, где Гораций? Снейп мазнул взглядом по залу и едва не споткнулся. Гораций Слизнард сидел за столом Гриффиндора. Поттер, да чтобы тебя, Гарри Поттер, как обычно, сидел отдельно от основных студентов. Как обычно, рядом с ним сидела его жена, но дальше начались изменения. Рядом с Гермионой сидела Габриэль, и, поглощая обед, время от времени бросала взгляд то на Гарри, то на нового профессора зельеварения Горация Слизнарда. А вот между этими двумя шел отчаянный спор. И судя по сияющему лицу Горация, профессор получал просто море удовольствия. Но как только Гермиона подносила к лицу своего мужа очередную вкусняшку, как спор прекращался. Очевидно, Гермиона не собиралась пускать на самотек здоровье своего мужа, а его спор с маститым собеседником считала недостойным внимания, пока ее муж не будет накормлен должным образом. Вот Гарри проглотил очередной кусочек и вновь склонился над свитком, что-то доказывая Горацию. Вот он очередной раз запнулся и взял в свой рот с вилки очередной кусочек, который протянула уже Габриэль. Быстрое жевание и глотание, и вновь спор вспыхивает теперь уже с новой силой. Рядом с этой компанией сидел тот, кого, По мнению Снейпа, следовало держать как можно дальше от котлов. Хоть Невилл и не понимал даже четверти из сказанного, но всем было очевидно, как был напряжен студент. Очевидно, поэтому рядом с ним сидела никто иная, как Флёр Делакур, и пыталась поддержать его своим присутствием. Снейп поднял бровь. Невилл Лангбаттом и Флёр Делакур. Ну надо же, хотя, нужно признать, мистер Лангбаттом, все это время вы играли свою роль недалекого и неуклюжего увольня весьма успешно. Аплодирую вам стоя. Вчера ваша маска слетела, и лишь слепой не заметил бы в вас весьма серьезного бойца. Ваша бабушка хорошо потрудилась. Снейп мазанул взглядом по столу факультета Слизерина и в очередной раз чуть не споткнулся, замерев на месте. Что-то не так. Снейп никогда не считал себя манипулятором, каким, без сомнения, считал Дамблдора. Со студентами его факультета этот номер не пройдет. Не та у него весовая категория, не с детьми, которые впитывают закулисные интриги с молоком матери. Но он считал себя, скорее, дирижером, чей чуткий слух и отточенная годами интуиция мгновенно могут определить фальши и изменения настроений. И сейчас он чувствовал, как над его студентами собрались грозовые тучи. Возможно, из-за того, что они лучше других понимали, что из себя представляет долг жизни. Может, из-за того, что им было что терять. Но было очевидно, что студенты сплотились, ожидая худшего. Снейп поздоровался с профессорами и сел на свое место. Осмотрев своих студентов, которые прекратили свои разговоры и обратили все свое внимание на своего декана, взглядом найдя своего крестника, Снейп и Драко кивнули друг другу. Видя, что их профессор смотрит на них, студенты приветственно кивнули головами. Получив ответное приветствие, студенты вернулись к своим тарелкам. Каждодневный ритуал закончился, и теперь уже бывший профессор зельеварения приступил к своему обеду. Вновь посмотрев на стол своего факультета, Снейп нахмурился. «Драко, вот, что меня беспокоит. Вокруг крестника образовалась зона отчуждения, неявная, но весьма ощутимая. Во что он опять вляпался со своей несдержанностью? Опять кровь Блэков сказывается? Когда же он научится контролировать свои эмоции? Когда же до него дойдет, что нельзя вечно прикрываться авторитетом своего отца?» Снейп время от времени смотрел на руки крестника. «Во всяком случае, да чтоб тебе всю жизнь в обнимку со скунсом спать!» Драко положил на тыльную сторону своей левой ладони три пальца правой руки и посмотрел на крестного. Этот условный знак был придуман ими еще до поступления Драко в Хогвартс. Снейп часто рассказывал ему истории из своей жизни. Без кровавых подробностей, разумеется. Он считал, что Драко будет полезно получить часть его жизненного опыта, связанного со шпионажем, который может помочь ему в будущем. Таким образом и были придуманы условные сигналы. Коснись одним пальцем тыльной стороны ладони, значит нужно поговорить, но разговор терпит до вечера. Коснись двумя пальцами, нужно поговорить срочно. Три пальца, вопрос жизни и смерти. Снейп едва заметно кивнул, показав, что он понял, и вернулся к своему обеду. Похоже, разговор с Горацием Слизнартом откладывается. Тем более, что чувствую, он еще не скоро освободится. Придется отложить разговоры с директором Тревором. Как же не вовремя. С этими мыслями профессор Снейп пару раз ковырнул свой салат вилкой. Спустя минуту он поднялся, попрощался и ушел в сторону подземелий. Профессора посмотрели на нетронутую еду и подавили улыбки, предвкушая разговор с Горацием. Эта шутка, в их компании, стала весьма бородатой. Каждый новый профессор, вступающий на должность преподавателя ЗАТИ, спрашивал своих коллег, почему профессор Снейп уже в который раз ничего не ест, на что кто-то из профессоров, чья очередность уже была оговорена заранее, беззаботно взмахнув ладонями, говорит: «Да не обращайте внимания, просто вчера вечером у него на отработке было целых 4 студента, вместо положенного одного». «Да, а они здесь при чем? Ну как же, наш профессор Снейп питается исключительно их кровью. А вы думали, почему студенты так боятся его отработок? Хорошая, знаете ли, мотивация для поддержания дисциплины, так что не обращайте внимания». Под конец фразы, для профессоров главное было не сорваться на дикий ржач, глядя на перекошенное зеленое лицо с квадратными глазами. Драко дождался, когда стол покинут, по меньшей мере, четверо студентов, встал и отправился к своему декану. Постучав в двери, услышав брезгливое: «Войдите». Драко молча прошел по гостиной и сел в кресло. Дождавшись, когда Снейп наложит заклятие приватности, Драко буркнул: «Крестный, у меня проблемы». От этих слов Усни покольнуло где-то под сердцем. Если Драко начинал разговор со слов «профессор», то значит, у него все под контролем. В школе они всегда держали дистанцию учитель, ученик между собой. Это было их негласное правило, своеобразный способ выражения уважения друг к другу. Сейчас же Драко назвал его крестным. Значит, дело не просто плохо, а очень плохо. Как плохо и самому Драко. Из голоса с ней попропал лед, высокомерие и равнодушие. Его голос наполнился теплом и заботой. «Драко, что случилось?» «По-моему, наш факультет пытается меня слить». Снейп изогнул бровь. «Слить, или, как говорил Долохов, повесить на меня всех собак. Ты должен это увидеть, крестный». Драко приложил свою волшебную палочку к своему виску. Снейп понимающе кивнул головой и отправился за омутом памяти. Вообще-то, он должен был храниться в гостиной Слизерина. Но в далеком прошлом на общем собрании студентов было решено передать его на хранение своему декану, так как они опасались повредить артефакт, оставленным им самим Салазаром Слизерином. Разумеется, декан обязан был предоставить артефакт для работы своим студентам по первому же их требованию. Спустя 40 минут хмурый Снейп вынырнул из омута памяти. Слов нет, одни предлоги. «Будь здесь Долохов, он бы здорово обогатил наш словарный багаж словесным русским, матерным». Хотя Барти утверждал, что матерный, немецкий несколько выразительнее матерного, русского. «Да и дементоры с ними, Драко. Ты должен был извиниться перед Поттером на балу, как только узнал, что он лорд Слизерин. Ты серьезно? Чтобы я начал унижаться перед этим выскочкой? Не вижу ничего унизительного в том, чтобы извиниться перед лордом Слизерином. Во-первых, со стороны это выглядело бы весьма эффектно и достойно». Драко Малфой нашел в себе силы признать, что был неправ. Согласен, что приятного мало и не факт, что он бы принял извинения. Уже были прецеденты. А во-вторых, в глазах общественности, даже в случае его отказа от извинений, симпатии окружающих были бы на твоей стороне, ведь ты поступил достойно, как и следует наследнику благородного рода. Ты сказал, что были прецеденты. Да профессора попытались извиниться перед Поттером. Он их послал. Снейп скривился. Не просто послал, а так облил их дерьмом, что они до сих пор боком ходят. Хорошо, что меня в тот момент среди них не было. Ты хочешь, чтобы я извинился перед этим Поттером, но сам, как я понял, извинения не приносил. Драко, холодно сказал Снейп, нас с тобой разные ситуации. Вот я так не думаю. Признайся, крестный, что тебе сделал Гарри Поттер, кроме того, что родился от твоего врага. Вы забываетесь, мистер Малфой, от голоса Снейпа повеял арктический холод. Признайся, крестный, ты, как и я, ненавидишь Поттера за сам факт его существования. Снейп дернулся как от пощечины, и его лицо посерело, а внутри как будто взорвался вулкан. Он уже слышал эту фразу, и теперь Драко видел в нем то же, что когда-то Снейп видел в Джеймсе Поттере. Крестный, Драко вжался в кресло, понимая, что опять перешел черту. Драко, помолчи. Снейп прикрыл глаза и попытался взять под контроль свои чувства. Окклюменция, это конечно хорошо, но у нее есть существенный минус. Если чувства пробивают плотину, то они накрывают своего обладателя с головой. Спустя время Снейп вновь заговорил. Как я уже говорил, Драко, ты упустил свой шанс выйти из этой ситуации с честью. И да, как ты выразился, наш факультет решил тебя слить. Я предупреждал тебя, Драко. Будь осторожнее, следи за эмоциями. Чем выше взбираешься на вершину, тем больнее падать. Ни я, ни твой отец не сможем прикрывать тебя вечно. Хуже всего то, что если ты теперь и принесешь извинения, то это будет выглядеть слабостью. Что же мне теперь делать? То, что должен был делать с самого начала при поступлении в Хогвартс. Думать, планировать, искать союзников, находить компромиссы. Тебе придется найти способ помириться с Поттером. Этого не будет. Тогда ты станешь изгоем на своем факультете. Рявкнул Снейп и уже спокойнее добавил. Вредить тебе не станут. Ты мой крестник, а свой авторитет я нарабатывал годами. Но помни, не помиришься с Пот. Нет, не так. Если ты не помиришься с лордом Слизерином, то авторитет рода Малфои впадет на уровень семьи Уизли. И еще, мистер Заби не прав. Если родовая магия Слизерина потребует от своего лорда отмщения, тебя ничто не спасет, даже если бы ты был полноценным лордом Малфоем. У вас слишком разные весовые категории. Какое-то время Драко молчал, но Снейп видел, что с лица его крестника не сходит упрямое выражение, и это ему совсем не нравилось. Драка о чем задумался? Есть иной выход. Вот как? Снейп вновь фирменно изогнул бровь. Ты готов до конца обучения Хогвартса терпеть то, как к тебе будут относиться твои однокурсники? Ха, да они мне ноги будут целовать. Вот как? Из чего вы решили, что ваши фантазии смогут воплотиться в жизнь? «Мистер Малфой, когда же наступит это ваше прекрасное завтра? Как только вернется он?» С лица Снейпа вновь отхлынула вся кровь, и он начал напомнить живой труп. «Ты сам говорил, что он вернется очень скоро. Драко, ты не понимаешь, о чем говоришь. Мой отец его ближайший сторонник». Во взгляде Драко появился нездоровый блеск. «Он сам говорил, что у темного лорда на меня огромные планы. Место его правой руки мне фактически обеспечено. Осталось убрать пару недоразумений, и ничто не сможет сравниться с теми дарами, которыми меня осыплет темный лорд. Пару недоразумений, ты это о чем? Я знаю, да и какая разница. Как только я получу темную метку, я... Темную метку?» Прорычал Снейп. Плотина, сдерживающая эмоции, окончательно рухнула, и взор профессора затянула кровавая пелена. Он отдернул рукав со своего предплечья и, показав темную метку крестнику, прорычал. «Ты желаешь получить клеймо раба, которая тянет жизненную и магическую силу. Я покажу, как я получил это клеймо». С этими словами Снейп потянул воспоминания из своего виска. «Ты желаешь служить темному лорду? Я тебе покажу, в чем заключается служба ему». С этими словами Снейп потянул очередные воспоминания. Все новые и новые воспоминания ложились в омут памяти, а Снейп не мог остановиться. «Да, я покажу тебе истинную службу ему, а не ту романтическую чушь, что скармливал тебе твой отец». Спустя еще десяток воспоминаний. «Ты хочешь, чтобы тебя боялись?» «Да, после этого тебя будут бояться». Очередные воспоминания полетели в омут памяти, до жидкого поноса и потери разума, от ужаса во взгляде, до вытекающей крови со всех отверстий своего организма. «Если ты выдержишь то, что увидишь, если ты не сойдешь с ума, Драко, то я пойду за тобой до конца, какой бы выбор ты ни сделал. Ты мой крестник, ты – все, что есть у меня в этом мире. Но если тебе суждено сойти с ума, то будет лучше, если это произойдет сейчас. Не боишься магического отката, крестный?» Драко делал всеми силами вид, что ему не страшно, хотя получалось у него из рук вон плохо. «Не боюсь, Драко. Во-первых, это должен был сделать еще твой отец, а не скармливать тебе сказки и иллюзии. А во-вторых, это требование твоей матери. Я должен ей, хотя она об этом и не знает. Не спрашивай, тебя это не касается. А теперь, крестник, добро пожаловать в наш мир. Мир пожирателей смерти». С этими словами Снейп взял голову крестника и силой опустил ее в свои воспоминания. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишитесь ЛС автору или бете. Сирена З. Уважаемые читатели, у меня, как у одной из бет данного произведения, к вам очень большая просьба. Я ее уже один раз высказывала, видимо, придется повторить. Пожалуйста, если вы не видите в примечании надпись «отредактировано», не надо писать в комментариях «пните бету», или уж тогда пишите, какую именно бету вы просите пнуть. Потому что мне очень неприятно читать после редактуры такие слова. Я взрослый чёлок, у которого есть работа и семья. Я могу редактировать тексты только по вечерам, но не ночами. К тому же, как живой человек, я могу заболеть или уехать в отпуск. Поэтому автор выкладывает тексты без моего просмотра. Если вас это так коробит, то попросите автора не выкладывать новые части без проверки. Все-таки надеюсь на ваше понимание и уважение. Точка.